Дорогие друзья, радиослушатели, приветствуем всех вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем сегодня место из Священного Писания, которое записано в книге Откровения, 4 главе, и стихи от 2 по 6. «И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе, и на престоле был сидящий. И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола, а на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. И от престола исходили молнии, громы, гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которое суть семь духов Божиих, и пред престолом море стеклянное, подобное кристаллу, и посреди престола, и вокруг престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади». Мы уже говорили о радуге Ноя и о радуге воскресения Иисуса Христа. Сегодня мы будем говорить о третьей радуге, которая есть радуга вокруг престола. Радуга, как надежда на милость Божию во всех штормах жизни, которые постигают человека через его грех. За грех он наказывает, но во Христе и в шторме, который прошел над ним на кресте Голгофе, Бог дал всем желающим радугу надежды. И эта радуга есть вечная и вовеки будет окружать престол Бога на небе, о чем мы читали здесь в книге Откровения. Обратим сегодня наше внимание на радугу вокруг престола Божия на небе. Радуга Ноя была предвестницей радуги вокруг престола Божия на небе. Радуга воскресения Иисуса Христа является возможностью для вечной радуги вокруг престола и сидящего на нем. Радуга престола – это знак того, что в конце концов Бог, начавший все и сотворивший все, будет все во всем. Важно заметить, что эта радуга вокруг престола, и, наверное, она окружает не только сидящего на нем, но и все другое, что было тоже вокруг престола, как здесь написано. Там было еще 24 престола, и на них 24 старца, облеченных в белые одежды и с золотыми венцами на их головах. Потом в стихе 6 сказано о четырех животных, которые были посреди престола и вокруг престола. Все они днем и ночью поклонялись сидящему на престоле и Агнцу, который тоже находился там посреди престола, о чем читаем в 5 главе стихе 6. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». В 4 главе 5 стихе сказано также о семи светильниках, которые суть семь духов Божиих. Так что этот дивный престол, окруженный радугой, включал в себя всю Святую Троицу, Бога Отца в сиянии славы и красоты неба, Сына Божия, Агнца, с полнотой власти, о чем говорят семь рогов, и полнотой ведения и силы, о чем говорят семь очей и семь духов Божиих. А также сам Бог Дух Святой во всей Его божественной полноте, о чем говорит число семь по отношению к Нему. Кроме того, там находились все категории ангелов небесных, а также представители всех святых, спасенных от земли, в лице старцев и, возможно, даже в лице животных. Это спорный вопрос между богословами. В главе 7 и стихе 9 читаем также о еще одной группе спасенных, которых никто даже перечесть не может. И они тоже стояли пред престолом и пред Агнцем, восхваляя своего Бога и Спасителя. это что-то трудно поддающееся описанию, потому что мы очень ограничены в познаниях и в словах, чтобы описывать небесное. Когда апостол Павел был восхищен до третьего неба и услышал там небесные слова, то, придя к своим верующим, он говорит, что этого нельзя пересказать нашим языком. Не понимая всего этого, не в состоянии всего описать, все же мы видим здесь откровение величайшей истины, которая радует всех детей Божиих здесь на земле и еще больше будет радовать там, когда станем перед этим дивным престолом. А это исполнение всех обетований Божиих, относящихся к спасению человека. Во-первых, что спасение – это не сказка, а реальность, и будет чудом даже для самих спасенных, когда они увидят себя там у ног Агнца и всей Святой Троицы у этого престола. Во-вторых, там осуществится то, что написано в послании к Ефесянам, 1 главе стихе 10, «В устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом». Это основная цель спасения. Не только чтобы избавить людей от ада и погибели, Бог совершает спасение, но чтобы ввести их в славу Божию, в вечную небесную радость и возложить эти венцы славы на головы теперь недостойных грешников. Во всем этом заслуга, конечно, только Господа нашего Иисуса Христа, а поэтому и вся слава только Ему принадлежит, вместе со всей Святой Троицей, проявившей такую любовь к человеку, недостойному этого. Радуга вокруг престола объединяет всех спасенных с их Богом и является надеждой воцарения Бога со всеми спасенными на веки веков. Здесь осуществится слово, и будет Бог все во всем. Главное место там занимает Святая Троица, как один Бог триединый, каждая личность которой участвовала в осуществлении этого чуда. Отец, возлюбив мир, отдал Сына за грехи мира. Сын добровольно Духом Святым принес Себя в жертву за грехи всех людей, как читаем в 9 главе послания к евреям. Дух Святой, осенивший Деву Марию для рождения Спасителя, потом воскресил Христа из мертвых и живет в спасенных до дня их переселения на небо. Он также воскресит всех умерших во Христе в день пришествия Христа для восхищения Его невесты Церкви на небо. Все это совершили каждый свою часть эти святые участники Святой Троицы, или этой радуги, но все они составляют одного триединого Бога. И Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавших нас царями и священниками Богу и Отцу нашему, слава и держава во веки веков. Так писал Иоанн в начале книги Откровения. И это совершится там, в кругу этой радуги, объединяющей все искупленное Богом. Грех еще есть на земле, и люди продолжают грешить, а поэтому и бури все время сильнейшие и страшнейшие проходят над землей, над каждым индивидуально, над семьями, над обществом, над государствами и над всем миром. Третья мировая война, возможно, неизбежна для этого мира, которая уничтожит людей и природу. Но в радуге вокруг престола есть надежда на новую вечную жизнь для каждого покаявшегося грешника и даже для природы, ведь там будет чудная река жизни с водами чистыми, как кристалл, чудные деревья будут расти, которые 12 раз в год приносят свои плоды, и там будет все другое, нужное для вечного блаженства, пребывающих пред престолом Бога. Придем сегодня к Нему, к Богу нашей надежде, нашей радости, к нашей небесной радуге. Если кто еще не спасен, сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. А потом не забудьте, что радуга вокруг престола и радуга воскресения Христа является также знаком судов Божиих, которые будут над нераскаявшимися. Все неверующие тоже воскреснут через то, что Христос воскрес. А поэтому подумайте об этом сегодня серьезно. Вы скажете, я не понимаю всего этого. Я тоже не понимаю. И Бог не ожидает от нас, чтобы мы все понимали. Он больше наших пониманий, больше нас. Но если ты сегодня придешь к Нему, как погибший грешник, а ты именно являешься таким, и покаешься в грехах, Он примет тебя, спасет и даст надежду на вечную радость, на небесную радугу. Придем к Нему все, кому нужно спасение за спасением, кому нужно прощение за прощением, а кому нужна полнота Духа Святого, за этой полнотой придем к Нему. Поклонимся Ему и воздадим благодарение за радугу милости Божией и нашей надежды. Радуга в облаке, радуга в воскресении Христа и радуга вокруг престола. Да будет Ему за все вечная слава. Аминь.